Царь Давид. Приглашаем вас к нашему изучению жизни царя Давида. В наших последних беседах мы пришли с царем Давидом через темную долину греха, прелюбодеяние с Версавией, женой храброго воина Давида, и убийство, замышленное Давидом и выполненное генералом Иоавом. Урия, муж Версавии, был намеренно поставлен в самое опасное место сражения, так, чтобы он был убит. Давид переносил последствия своих злых дел через чувствительную совесть, которая тревожила его много бессонных ночей и нелегких дней. Пока Давид молчал и старался прикрыть свой грех, он страдал духовно и физически. После, по крайней мере, 9 месяцев Бог предпринял действие и послал пророка, чтобы поставить царя Давида пред его злыми делами. Не пройдите мимо этого очень смелого и отважного человека, который стал лицом к лицу пред царем и обнаружил истину его дел. Его имя было Нафан. Нафан встретил царя словами: «Ты тот человек». Искупительный ответ царя был: «Согрешил я пред Господом». Милостивый Господь принял исповедание Давида, и он также объявил о последствии греха Давида. «Итак не отступит меч от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». Бог говорит, что такая трагедия придет на дом Давида пред всеми людьми. Несмотря на то, что Давид старался прикрыть свой грех, последствия будут явны пред всеми людьми. Тогда как Давид достиг великого успеха как могущий воин и принес мир и благосостояние израильскому народу, он был несостоятельным дома. С этого времени Давид имел трудности в своем доме. Ребенок, зачатый в акте блуда, родился в Версавии. Скоро этот младенец, сын, сильно заболел. Давид постился, плакал и молился за этого больного ребенка. Ребенок умер. Давайте обратим внимание мимоходом на свидетельство веры Давида в жизнь после смерти. Несмотря на то, что Давид оплакивал потерю ребенка, он мог с уверенностью сказать: «Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Это заявление выражает уверенность Давида, что будет время еще в будущем, когда он опять будет с ребенком в загробной жизни. Давид верил в воскресение тела и жизни после смерти. Давид продолжает переносить последствия своего греха. Давид – прощенный грешник, но последствия греха остаются с ним. Священное Писание говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Пророк Нафан принес Божию весть царю: «Итак не отступит меч от дома твоего». Беду в своем собственном доме трудно переносить. Но краткий обзор глав 12 по 18 второй книги Царств открывает беспокойство в доме. Ребенок при любодейной связи с Версавией заболел и умер. Давид плакал о ребенке напрасно. Бог сказал: «Возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам их ближнему твоему». Слово, переведенное «ближнему», включает собственного сына. В 16 главе той же самой книги нам сказано, что сын Давида Авессалом сожительствовал с женами Давида пред всем народом Израиля. Прямо в доме Давида его сын Авессалом спал с его мачехой и другими женами своего отца. Это грешное поведение было известно всем людям в Израиле. В 13 главе со 2 по 16 стих мы читаем о постыдном поведении другого сына по имени Амнон. Амнон изнасиловал свою сводную сестру. Амнон притворился больным, чтобы заманить в Тамар свою внутреннюю комнату. Он предложил, чтобы она легла с ним, она отказалась. Тогда он преодолел ее. Любовь, которую молодой человек питал к ней, превратилась в горькую ненависть. Он не только осквернил девушку, но выгнал ее на улицу, как безнравственную женщину. Когда Фамар побежала к своему брату Авессалому с его повествованием о его насиловании, любовь брата превратилась в горькую ненависть. Нам сказано, что Давид сильно разгневался на поведение Амнона и горечь в доме, но, казалось, был бессильным относительно семейных дел. Авессалом ожидал 2 года. Возможно, он надеялся, что его отец примет какие-нибудь меры относительно греха Амнона и замышлял смерть своему брату. Он планировал стрижение овец и готовил угощение для всех работников, которые пасли овец, и пригласил отца и братьев, чтобы пришли. Давид отказался от приглашения, но Амнон пришел. В то время, когда ели и пили с работниками поля, Амнона напоили и убили по повелению Авессалома. Это был печальный день в доме Давида. Когда пришли сведения относительно пьянствования и смерти Амнона от руки Авессалома. Авессалом убежал из дома своего отца и стал жить со своим дедушкой в Гессуре. Давид потерял одного сына, он был убит, а другого потому, что стал изгнанником. Давид горько плакал. Авессалом провел 3 года в изгнании. Через ходатайство генерала Иава Давид вернул назад Авессалома в Иерусалим. Он жил в своем собственном доме в Иерусалиме, но не видел лица своего отца 2 года. Через серию событий Авессалом стал очень популярным с людьми. Он давал личные советы людям, которые имели проблемы, и обратил народ против своего отца. Он планировал бунт против царя Давида и послал лазутчиков, которые говорили против царя Давида во всей стране. Заговор был очень сильный, и многие люди следовали за Авессаломом. И когда слово достигло Давида, им овладел страх, и он повелел своим слугам приготовиться к бегству из Иерусалима. Трудно понять это действие могущего царя, когда он имел последователей верных людей. Давид казался бессильным пред лицом этого мятежного сына. Заметьте, что здесь нет ни слова относительно молитвы и веры в жизни Давида. В конце концов, друзья Давида пришли к нему, и было организовано войско для сопротивления против этого восстания. Давид дал повеление своему генералу Иаву, чтобы он благородно поступил с Авессаломом и не лишил его жизни в битве. Мне кажется, что здесь сам Бог вступился со своим судом. Авессалом ехал на своем муле, мул бежал с ним под ветви большого дуба, и Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба. Иав, генерал царя, узнал об обстоятельстве и воспользовался возможностью и вонзил 3 стрелы в сердце Авессалома. Давид сильно печалился о смерти Авессалома до такой степени, что он желал умереть вместо своего сына. Легко рассматривать последствия греха в жизни Давида. Чему мы можем научиться из этого урока? Я надеюсь, что последствия греха не легли тяжело на вас, но в случае, как мы можем обходиться с такого рода бедою? Прежде всего, все через молитву. Смирите себя пред Богом в совершенной покорности Его воли. Примите последствия вашего собственного греха и не старайтесь кого-нибудь обвинять другого. Полагайтесь на совет Слова Божия. Примите Божие прощение и не позвольте себе быть огорченными против Господа. В то время, когда сатана старается разочаровывать людей Божиих во времена бед, претендуйте на победу Бога. Господь всегда поддержит вас во время слабости. Поспешите поблагодарить Бога за Его благодать и спасение. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Поклонитесь Ему сегодня и идите служить Ему с новым сердцем и правильным духом. Аминь.